Вчера вечером я просил не называть себя дурнушкой. Но ведь это правда. Генри ужаснулась своему голосу, слезам, катившимся по щекам, и попыталась вырваться из его рук. Он видит, как ей плохо, почему же не оставит ее в покое? Но Данфорд держал ее крепко. «Неужели ты не понимаешь, Генри?» — ласково сказал он. «Именно поэтому я и беру тебя в Лондон и хочу доказать тебе, что ты вовсе не дурнушка, а красивая и желанная женщина, которую любой мужчина посчитает за честь назвать своей». Она молча смотрела на него, не в состоянии поверить тому, что услышала. «И любая женщина, — продолжил он тихо, — с гордостью назовет тебя другом». «Я не могу», — еле слышно сказала она. «Нет, можешь», — он улыбнулся. «Иногда мне кажется, что ты все можешь». Она покачала головой и тихо произнесла: «Нет». Данфорд разжал руки и отошел к соседнему окну. Он был поражен тем, насколько небезразлично стало ему Генри. Ему очень сильно хотелось вернуть ей уверенность в себе. Неужели это говорит та самая девушка, которая взяла на себя управление поместьем и сделала его одним из лучших? Та, которая хвасталась, что может оседлать любую лошадь в Корнуолле? Та, что отняла у него 10 лет жизни, забравшись в улей к диким пчелам? Ему трудно поверить, что Лондон может ее испугать. «Это совсем другое», — чуть слышно сказала она. «Вовсе нет», — она молчала. «Мне казалось, ты самая хладнокровная девушка на свете». «Сам видишь, что нет», — сказала она, всхлипывая. «Скажи-ка, Генри, если ты справляешься с 2 дюжинами слуг, управляешь фермой и строишь хлев, то с чего ты взяла, будто не сможешь выдержать лондонские приемы?» «Все, что ты перечислил, мне под силу», — вырвалось у нее. «Я знаю, как оседлать лошадь, знаю, как построить хлев и управлять фермой, но не знаю, как быть женщиной». Данфорд не проронил ни слова, пораженный тем, как она это сказала. «Я не люблю делать то, что не умею делать хорошо». «Мне кажется, — начал он задумчиво, — тебе просто нужно немного практики». Она недоверчиво посмотрела на него. «Не надо успокаивать меня». «Я и не успокаиваю». «Признаюсь, я сомневался, сможешь ли ты носить платье. Но то желтое сидит на тебе великолепно. Оно сразу понравилось тебе, а это свидетельствует о твоем прекрасном вкусе. Да и те 2 платья ты выбрала сама. Они просто чудесные, а я понимаю кое-что в женской моде». «Я не умею танцевать», — продолжала она упрямо, скрестив на груди руки. «Я понятия не имею, как флиртовать. Не знаю, кто где сидит на званом ужине, и я никогда не слышала даже о портвейне». Она выбежала из комнаты, прежде чем Данфорд успел удержать ее. Данфорд все-таки перенес отъезд на день. Настаивать, видя ее состояние, он не решился. На душе у него было неспокойно, и несколько раз он тайком подходил к ее двери послушать, не плачет ли она. Но в комнате было тихо. За все время оттуда не донеслось ни звука. Он удивился, когда Генри не спустилась к обеду. Она не жаловалась на плохой аппетит и должна была очень проголодаться к этому времени. За завтраком ей не удалось поесть. Он пошел на кухню, чтобы узнать, не просила ли Генри отнести еду к ней в комнату. Получив отрицательный ответ, Данфорд лишь покачал головой. «Если она не спустится к ужину, ему придется применить силу». Однако столь решительные меры не понадобились. Генри вышла к чаю с покрасневшими, но сухими глазами. Данфорд встал.